такое, где у нас порой. И успеем, мы поможем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Который день, который год. Достойно есть без ворот. Ты будешь жить достойно, ведь ты щедро пикаем КГБ. Ты будешь жить достойно, ведь ты щедро пикаем КГБ.